Глава 21. Надувательство. Прожженный ловкач Берри Сил, в конце концов, переловчил самого себя. Сперва все складывалось неплохо. Опять он вывернулся, опять сгладил все трения с правоохранительной системы, опять показал кукиш своим луизианским недругам. В декабре 1984-го, через месяц после демонстрации фильма «Вас требует дядюшка Сэм», прокурор Стэнфорд Бардвелл огласил обвинительное заключение на пресс-конференции в Батон-Руж. Бардвелл всячески превозносил заслуги следствия, хотя оно лишь выполняло соглашение с Флоридой. Но Бардвелл мечтал восстановить свое доброе имя и репутацию своего ведомства, утраченные по вине телевизионщиков. Он даже не упомянул о том, что Сил признал себя виновным, зато многожды повторил, что сложнейшее расследование, обнажившее преступную сущность Сила, длилось год и три месяца. На конференции, однако, присутствовал тележурналист Джон Кэмп. И снова этот неуемный репортер обесславил Бардвелла. «Существует ли негласное соглашение, которое гарантирует, что мистер Сил не получит в Батон-Руж большего срока, чем он уже получил во Флориде?» — спросил Кэмп. «Ответить на подобный вопрос я пока не вправе», — сказал Бардвелл. Кэмп заключил, что Бардвелл не знает об обещаниях, данных Силу в Майами. Ведь там, благодаря его заслугам перед УБН, готовился пересмотр приговора. Силу обещали, что он не проведет за решеткой ни дня. Представ в январе перед судом в Батон-Руж, Сил признал свою вину по всем пунктам. Окружной судья Фрэнк Палацолло, будучи близким другом Бардвелла, спросил Сила о заявлениях, сделанных с телеэкрана. Его особенно интересовали якобы противоправные действия судебных властей в центральном округе Луизианы. На этот раз Сил благоразумно держал язык за зубами. 24 октября 1985 года Берри Сил снова предстал во Флориде перед судьей Рёдгером. Согласно предписанию 35, судье предстояло решить, можно ли сократить срок осужденному. Таким способом американское законодательство благодарит осведомителей за помощь, которую они оказывают государству. К этому времени Берри Сил стал воистину знаменитостью, самым известным стукачом в истории УБН. Один, без помощников, он провел крупнейшие расследования, а затем дал блистательные свидетельские показания против арестованных с его подачи людей. Он проявил большую личную смелость и неоднократно рисковал жизнью. Неудивительно, что свои показания дали представители самых разных полицейских ведомств. Агент Боб Джаура выступал от УБН Майами. «УБН считает расследование деятельности клана Очоа самым значительным из всех, предпринятых нами когда-либо», — заявил Джаура. «Мне приходилось работать с разными осведомителями, но никогда я не встречал лучшего, чем мистер Сил. Он множество раз давал показания, и я не услышал от него ни слова неправды. По-моему, сделав выбор, он уже не отступался и преданно служил интересам государства. Я полагаю, он вполне осознал пагубное влияние, которое оказывает кокаин на структуру американского общества, то есть понял, какой ущерб наносил своей стране, занимаясь контрабандой наркотика. Думается, сотрудничая с УБН, он пытается в какой-то мере восполнить этот ущерб и исправить ошибки прошлого». Выслушав Джауру и других представителей правоохранительных органов, судья Рёдгер заговорил. Вспомнил первый суд, когда он приговорил Сила к 10 годам заключения. «Обвиняемый показался мне тогда умным, хитрым и совершенно аморальным. Все свидетельствовало о том, что Сил — воплощение зла. Никакие посулы обвиняемых, никакие их обещания обычно не трогают мое сердце. Порой я сокращаю сроки, но на свободу выпускаю лишь тех, чья помощь государству поставила на карту их собственную жизнь. За такой риск надо отблагодарить соответственно. Поэтому я сокращаю срок Адлера Берримана Сила до уже отбытого им к настоящему моменту». Сил вышел из зала суда свободным человеком. Законники из Батон-Руж были в ярости. Больше всех разозлился судья Фрэнк Палацоло, ревнитель буквы закона, поскольку приговор, вынесенный Редгером, связал ему руки. Он не имел права приговорить Сила к большему сроку, чем Редгер. А значит, Сил не проведет за решеткой ни дня. 20 декабря 1985 года Сил предстал перед судьей Палацолой. Сопровождал его всего один адвокат, Льюис Англсби. Палацоло разразился гневной тирадой в адрес Редгера. «Я не мог даже предполагать, что Флоридский суд освободит мистера Сила. Я никогда не пошел бы на это соглашение, и я по-прежнему считаю, что таким людям, как вы, мистер Сил, самое место в тюрьме на тяжелых каторжных работах. Вы должны трудиться на благо страны в самый жестокий мороз, в самый палящий зной, и то не искупить вам вины за тот яд, которым вы травите людей». Затем Палацоло изложил условия освобождения. Нарушив хотя бы одно, Сил угодит в тюрьму на 5 лет. Во-первых, Сил обязан был испрашивать разрешение судьи для выезда за пределы Луизианы. Это относилось к любой поездке, даже по заданию УБН. На Сила наложили штраф в 35 тысяч долларов и лишили телохранителей, которых он нанял для защиты от картеля. Сил запротестовал, но судья Палацоло ответил: «А вы знали, на что идете, мистер Сил?» Затем судья перечислил еще целый ряд обычных в таких случаях условий. Самое главное, он припас под конец. И последнее условие пробации. Ответчик обязан на 6 месяцев поселиться в Центре армии спасения по адаптации бывших заключенных по адресу Луизиана, Батон-Руж, авиационное шоссе 7361. К такому повороту событий Сил и Англсби не подготовились. О центре адаптации никто прежде не заикался. Берри Сила превращали в легкую добычу для картеля. Англсби возмутился. «Да это надувательство!» «Ошибаетесь», — возразил Палацоло. «Перечитайте второй пункт соглашения». «Да я его читал», — сказал Англсби. «Я знаком с этим соглашением весьма подробно. Собственно говоря, я его и составил. И тюремного заключения он не предусматривает». «А это вовсе и не тюремное заключение», — парировал Палацоло. Сил попался в судебную ловушку. Подписывая соглашение, луизианские юристы вовсе не собирались отдавать судьбу Берри Сила на откуп Редгеру. Пообещав не превышать срока, на который осудит Сила Редгер, они, во втором пункте, оставили за собой право определить условия освобождения. Тогда это выглядело вполне невинно, но луизианские законники предвидели, что Редгер может Сила выпустить. И на суде в Батон-Руж ловушка захлопнулась. Англсби заявил, что непременно опротестует решение суда. Палацоло ответил: «Отлично, буду очень рад расторгнуть нашу договоренность». Он предложил Силу отказаться от своего признания сразу же. Судья положил Сила на обе лопатки. Отказавшись от заявления, Сил окажется беззащитен, ведь он признал свою вину по всем пунктам. Бардвелл покинул зал, торжествующе улыбаясь. Он одолел Берри Сила. Покинул зал и частный сыщик, нанятый кланом Ачоа. После заседания суда Льюис Англсби спросил одного из помощников Бардвелла, известно ли им, сколько сделал Сил для УБН Майами. «И знаете, что он мне ответил?» — пересказывал позже Англсби. «Так кто во Флориде? А для нас в Батон-Руж он не сделал ничего». Всю жизнь контрабандист Сил бравировал умением перехитрить закон. До встречи с судьей Палацолой он не проиграл ни единого раунда. Ввозил в Луизиану тонны кокаина, хотя постоянно был под колпаком у полиции. Когда агенты УБН и следователи прокуратуры захотели упечь его в тюрьму сразу в 2 точках США, он снова вывернулся, стал осведомителем, причем условия сделки диктовал сам. В Никарагуа Сил оставил в дураках Хорхе Очоа и Пабло Эскобара, крупнейших в мире наркодельцов. Он одурачил Карлоса Ледера и Федерико Воина. Надо всеми взял верх. А теперь свобода, которая была так близка, вдруг начала ускользать. Берри Сил отправился в Центр адаптации армии спасения не сразу. Его адвокаты потребовали пересмотра решения суда. Повторное слушание назначили на 24 января 1986 года. Но за три дня до этого произошло нечто, бросившее на ситуацию новый свет. Испанский апелляционный суд удовлетворил иск США о выдаче Хорхе Очоа. Главаря наркодельцов в Майами ждал суд, и Сил, единственный свидетель государственного обвинения, стал теперь стократ ценнее для федеральных властей и стократ опасней для медельинского картеля. Томас Склафани, адвокат Сила, написал ходатайство об изменении условий освобождения, выдвинутых Палацолой. Он назвал Сила уникальным, наиважнейшим для США свидетелем обвинения. В ходатайстве утверждалось, что приговор Палацолы создает угрозу для жизни Сила, особенно в преддверии суда над Очоа в Майами. Склафани настойчиво напоминал судьям, что над головой Сила занесен топор. Согласно контракту, его убийца получит 500 000, а похититель — $1 000 000. Но ходатайство о пересмотре судебного решения в Луизиане отклонили. Федеральные власти не усматривают связи между проживанием мистера Сила в Центре адаптации армии спасения с угрозой для его жизни. Здесь он рискует не больше, чем в собственном доме в Батон-Руж. Судья Палацола лично сообщил Склафани, что Силу придется сдаться на следующий день в 13:00. Склафани упрекнул судью, что его совершенно не заботит, убьют Сила или нет. Склафани вспоминал, что судья притворялся обиженным и, раскрасневшись, хрипло заорал: «Послушайте, да ваш клиент клевещет на меня. Он говорит репортерам, что судья Палацола не способен настоять на своем. Так вот, передайте вашему клиенту, пускай поостережется клеветать на судью Палацолу перед телекамерой. Его надо проучить». Склафани заметил, что учение вряд ли пойдет впрок, поскольку Сил наверняка не переживет этот урок. На следующий день Сила прямо из зала суда отправили в центр адаптации. Ни собраться, ни повидаться с семьей он не успел.